Но в последние десятилетия созвездия сознательно ограничивали свой численный рост, чтобы удержать благоприятные экономические позиции, неодобрительно возразила Надина. «Знаешь, Флетчер, — вмешалась Пелл, — альтернативным решением может быть императорский эдикт, требующий большего числа скрещиваний между созвездиями. Нечто вроде самообложения генетическим налогом. Новая схема. Однако Надина права. Созвездия делались скупее и богаче с каждым минувшим десятилетием». «Я думал, весь смысл генной инженерии в том, чтобы избежать случайных потерь естественной эволюции и заменить ее силой разума», — заметил Майлз. Все три хаут-женщины обернулись и в изумлении на него уставились, будто комнатное растение неожиданно стало критиковать добавляемые в его горшок удобрения. «Ну, так мне кажется», — закончил Майлз гораздо тише. Флетчер Джияджа улыбнулся, едва заметно, мудро и неприветливо. Майлз запоздало попытался понять, зачем Джияджа вообще здесь его оставил. У него возникло крайне неприятное ощущение, что он участвует в разговоре с подводными встречными течениями, устремившимися в трех разных направлениях. Если Джияджа желает передать сообщение, лучше бы он воспользовался компультом. Все тело Майлза пульсировало в ритме его головной боли. Один из самых долгих дней его короткой жизни затянулся далеко за полночь. «Я вернусь в совет консортов с твоим вето», — медленно произнесла Райан, — «как и должна. Но, Флетчер, ты должен напрямую заняться вопросом разнообразия потомства. Даже если для этого поколения времени пришло, уже пора начать планирование и продумать диверсификацию. Единственная копия в качестве средства безопасности — это ужасно рискованно, как показали последние события». Наполовину признал Флетчер Джияджа. Тут его взгляд внезапно упал на Майлза. «И все же, Пелл, что на тебя нашло, когда ты расплескала содержимое Великого Ключа по всей системе этой кита? Это не слишком забавная шутка?» Пелл прикусила губу и, что было ей несвойственно, опустила глаза. Майлз твердо произнес. «Это не шутка, сэр. Как нам казалось, через несколько минут нам обоим предстояло умереть. Хаут Райан настаивала, что самой приоритетной задачей является спасение Великого Ключа. Те, кто принимал сигнал, получали ключ, но не замок. Без генных банков, как таковых, для них это была бесполезная абракадабра. Тем или иным способом мы дали гарантию того, что вы, возможно, по частям, сможете восстановить ключ даже после нашей смерти, что бы дальше ни делал Кэти». «Бароярец говорит правду», — подтвердила Пелл. «Лучшие стратегии бегут по рельсам вроде этих», — заметил Майлз. «Ты достигаешь своей цели живым или мертвым». Он заткнулся, поскольку взгляд Флетчера Джияджи дал понять, что иноземным варварам не стоит отпускать комментарии, которые могут быть расценены как дискредитация талантов его покойной матери, пусть даже она действовала против самого императора. «С этими людьми, если они вообще люди, не договориться. Хочу домой», — устало подумал Майлз. «Кстати, что будет с гем-генералом Нару?» «Его казнят», — ответил император. К его чести, голая констатация этого факта не доставила ему удовольствия. «Безопасность должна быть безопасной». С этим Майлз не мог не согласиться. «А Хаут Кэти, его тоже казнят?» «Он немедленно удалится на покой в строго охраняемое поместье по причине нездоровья. Если он станет возражать, ему предложат совершить самоубийство». «И принудят при необходимости?»